Зараженные уверенностью Полякова, что разыскиваемые сегодня или, в крайнем случае, завтра появятся в Шиловичском лесу, Егоров и Мохов, будучи в абсолютном меньшинстве, упорно отстаивали свою точку зрения. В конце получасового спора, уже в кабинете, заместитель наркома, человек восточного темперамента, разгоряченный их несогласием, заключая разговор, заявил: «Вы понимаете, как все это будет выглядеть, если ваши предположения не подтвердятся? Могу вам сказать, как преступная нерешительность и промедление, граничащее с саботажем. Вы занимаетесь розыском 13 суток, 2 недели. А что в результате? Баран начихал. Может, вы еще столько же собираетесь здесь возюкаться?» «Не выйдет!» — возмущенно вскричал он. «Мы стянули к вам более 7000 человек, и держать их без дела даже лишний час преступно. Ваши предположения не могут служить оправданием для подобного опаснейшего промедления. Войсковая операция нужна в первую очередь вам и Главному управлению контрразведки. Так давайте ее проводить». Он посмотрел на часы, затем перевел взгляд своих агатовых, маслянисто-блестевших глаз на прибывших с ним генералов и как бы от их лица сказал: «Мы не можем оставаться сторонними, безучастными наблюдателями. Обстоятельства чрезвычайные, и я вынужден, это мой долг, моя обязанность, данная мне властью, независимо от ваших соображений, распорядиться безотлагательно приступить к операции». По своему положению он был не ниже начальника Главного управления контрразведки, причем почти все подразделения, собранные в Лиде, Радуне и Воронова, подчинялись по принадлежности ему, а не командованию фронта, и отдать такое приказание он вполне мог. Тогда-то Егоров и сообщил, как бы конфиденциально, что обратился в Ставку с мотивированной просьбой об отсрочке операции более чем на сутки, до 17:00, завтрашнего дня. И поскольку, мол, вопрос решается в Москве, быть может, лично верховным главнокомандующим, он не считает возможным, да и другим не советует, форсировать события. Собственно, никуда он еще не обращался, хотя такая шифровка по настоянию Полякова была составлена. Егоров, не желая действовать через инстанцию, через голову своего непосредственного начальства, ее не подписал. Теперь он вынужденно это сделал, и спустя минуты ее уже передавали в Ставку, а копию — Колыбанову. Егоров знал, что Верховный, работавший по ночам до утра, встает не раньше полудня. И шифровку Егорова ему могли доложить только спустя еще примерно час. Даже если бы ответ последовал без промедления, каким бы он ни был, в любом случае выигрывалось некоторое время. Как и ожидал Егоров, его сообщение, что вопрос решается в Москве, ослабило давление со стороны прибывших, хотя заместитель наркома сразу заявил, что Ставка, несомненно, ответит отказом. Часа два прошли относительно спокойно. Однако, когда уже разгрузились здесь, в стадоле, спор и разногласия возникли опять. Ехали, по соображениям маскировки, под наглухо задраенными тентами, в кузовах двух набитых до отказа студебекеров, причем здесь их загоняли задом в ворота, чтобы прибывших со стороны никто не увидел. По той же причине Егоров еще в Лиде предупредил, что даже по нужде не разрешит никому до вечера выйти из стадолы. Кажется, предусмотрели все. Но, как нередко случается в подобных необычных обстоятельствах, что-нибудь второстепенное обязательно упускается.